Лютая нахмурился из-за прямоты своей младшей сестры и сразу сказал: «Сестренка, я, как можно просто обучить технике меча?» В различных королевствах передача различных техник была крайне строга, даже учителя не могли свободно обучить своих студентов, не говоря уже о двух незнакомцах, которых только встретил. Но Ечень неожиданно ответил: «На самом деле тут нечего сложного нет. Если вы будете практиковать основы меча 100 раз в день, то через месяц вы достигнете такого же уровня». «В самом деле?» Яцин не могла поверить его словам. Ечень улыбнулся ей, но ничего не стал объяснять. Саблезубый ядовитый тигр, что был в пещере, оказался просто ужасно огромным. Одна его голова была как бочка для воды. «Соберитесь». Литая на бегу сделал несколько движений ладонью по направлению к монстру. От его атаки дрожал воздух, животное взвыло от боли и отступило. Разозлившись, он изрыгнул из пасти большое количество пурпурного ядовитого дыма. Глаза Лютая расширились от удивления, ведь эта атака застала его врасплох. Он немедленно собрал всю свою ци в руках, между его руками появилась черная дуга. Пурпурный ядовитый туман сразу взорвался после контакта с черной дугой. Лютая зарычал и был отброшен назад силой взрыва, а его руки начали неметь. В этот момент Ечень прыгнул. Его меч направился к всей еще открытой пасти монстра. Кончик меча вошел в пасть и пробил голову монстра, словно это был кусок тофу. Монстр не ожидал такой атаки и из последних сил пытался отступить, но было уже слишком поздно. Его голова наклонилась, и он прекратил дышать. Он умер. Когда Лютая увидел, что Ечень не следует плану и не атакует лапу монстра, то решил, что он растерялся и забыл про это. Но он совсем не ожидал того, что Ечень убьет монстра всего одним движением своего меча. Встряхнув кровь с меча, Ечень медленно вложил его в ножны и сказал: «Когда монстр выдохнул тот дым, то он замер на мгновение, что позволило мне воспользоваться его врожденной слабостью. В его пасти есть небольшое место, которое соединено непосредственно с мозгом и может быть легко проколото». Младший брат Яну был впечатлен действиями Еченя. «Это действительно невероятно, ты смог обнаружить слабое место зверя всего после второго убийства». Ечень ответил: «Мастер меча всегда должен быть в состоянии найти слабое место врага». «Ха-ха, ладно, это не важно, теперь мы убили всех ядовитых саблезубых тигров». Яцин рассмеялась. Разделавшись с демоническим зверем, они начали исследовать пещеру. Сама пещера была не очень глубокой, она была примерно 27 метров в длину. Держа факел в руке, Лютая чуть не задохнулся от увиденного. «Это не трава ядовитого сердца, это трава паучьего короля». «Что? Это трава паучьего короля? Брат Лю, ты уверен?» — удивленным голосом спросил Ян Квен. Лютая кивнул. «Трава ядовитого сердца темно-фиолетовая, будто орхидея. Но трава паучьего короля черного цвета, и ее кончик похож на лапку ядовитого паука. Ошибки быть не может». После слов Лютая даже Ечень, что обычно был довольно спокойным, не мог успокоить свое сердцебиение. Хотя трава ядовитого сердца была очень ценная и полезная для некоторых мастеров ядов в их обучении, она могла быть продана только за 2-3 тысячи серебряных. Для сравнения, трава паучьего короля была намного более редкой. Простые практики сферы закалки ци обычно не встречали подобные растения. Она была ключевым ингредиентом во многих чудесных лекарствах и чрезвычайно полезна при практике искусства яда. Но самое главное, была одноименная техника под названием «Тысяча паучьих ладоней», для ее практики была нужна именно трава паучьего короля. Если другие мастера ядов узнают, что у них есть эта трава, то вполне могли бы купить ее за 10 тысяч серебряных, или даже попытаться убить за нее. Яцин сказала: «Брат Лю, здесь слишком темно, я ничего не вижу». «Верно, давайте выйдем на улицу». Лютая осторожно выкопал траву паучьего короля и вышел из пещеры. В более освещенном пространстве группа наконец смогла рассмотреть траву паучьего короля. Трава была приблизительно 17 сантиметров в длину и имела 7 листьев. Ее стебель был черного цвета и немного отражал свет. На вершине растения был что-то похожее на паука. Если вы просто посмотреть на него, то невозможно было сказать, живо оно или нет. «Это трава паучьего короля, жуть какая-то», — сказали братья-близнецы. Лютая вспомнил кое-что. «Когда я присоединился к залу золотого света, мне повезло увидеть, как старейшина получил точно такое же растение, как это. Я никогда бы не подумал, что сам однажды буду его держать». Ван Хэйчуань облизал свои губы, уставившись на растение, и сказал: «Одна такая трава паучьего короля может стоить примерно 10 тысяч серебряных монет, Если разделить это между нами, то каждый получит 1/6. Это больше, чем я зарабатываю за полгода». Эти слова отрезвили Литая и вернули его из грез. Он сказал Еченю: «Брат Е, мы из разных школ, так что связаться с нами будет довольно сложно, плюс еще нужно время, чтоб продать это все. Как насчет того, чтоб я отдал твою долю прямо сейчас?» Ячень не был заинтересован в траве паучьего короля, и он согласился с предложением Литая. «Отлично, те простые ядовитые саблезубые тигры стоят примерно 2000 серебряных, тот огромный будет стоить 1500 серебряных, плюс еще 10 000 серебряных за траву паучьего короля, всего будет 13 500 серебряных. Если разделить на 6, то выйдет 2250 серебряных, что будет равно 225 золотых банкнот. Вот, возьми 110 золотых банкнот. Брат Ван, братья Ян и сестра Я, отдайте остальную часть брату Е». У остальной части группы не хватало 50 золотых банкнот, и им пришлось использовать некоторые части тела от монстров в счет недостающей части. Убрав все деньги и материалы, Ячень внезапно что-то услышал и прошептал: «У нас гости». Лютая убрал нефритовую шкатулку с травой паучьего короля и крикнул: «Я, Лютая, ученик зала Золотого Света, покажите себя». «Ха-ха-ха, зал Золотого Света, это та мелкая и никчемная секта?» Группа крепких мужчин вышла из леса, голова лидера выглядела очень отвратительно, треть головы попросту отсутствовала. «Что за дерьмо ты несешь?» Ван Хэчуэнь был в ярости. Уродливый мужик прищурился, его взгляд был свирепым и холодным. Лютая понимал, они пришли не с миром, эта группа скорее всего была разбойниками. «Чем мы можем вам помочь?» «Ха-ха, в последнее время у нас проблемы с деньгами, было бы хорошо, если смогли бы нам помочь, если вы понимаете, о чем я». Лютая нахмурился. «У нас мало денег, но мы могли бы отдать вам тело демонического животного. За него вы сможете выручить по крайней мере 1000 серебряных монет. Он не мог точно определить уровень их культивации, но судя по их ауре, можно было предположить, что они находились по крайней мере на 10-й ступени сферы закалки Ци. В случае боя, кроме него все умрут, даже Ячень». Уродливый мужчина крикнул: «Ты думаешь, мы нищие, и 1000 серебряных может нас обмануть? Мы даем тебе выбор, оставьте траву паучьего короля и немедленно убирайтесь». «Точно, эта маленькая девочка не может уйти, можете ее тоже оставить». Как только были сказаны эти слова, толпа крепких мужчин рассмеялась. Яцин побледнела и закусила нижнюю губу. Литая, смотря на них, подавил свой гнев и сказал: «Надеюсь, вы шутите? Кто шутит с вами? Я считаю до 10. Если вы не сделаете то, что я вам сказал, то не вини меня в том, что произойдет». Уродливый мужик потянулся за мечем на спине. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 9. Глава 9. Сопротивление. Ван Хэчуэнь впал в ярость и с красным лицом сказал: «Хватить нести всякую чушь, если вы хотите драки, то вы ее получите». Уродливый мужик продолжал насмехаться: «Не то чтобы я имею что-то против вас, но если я решу сражаться, то ни один из вас не сможет сохранить свою жизнь. Конечно, я дам вам время, чтоб подумать. 1, 2, Лютая прекратил улыбаться, он холодно ответил: «Вы действительно намерены сделать это? 5, 6, 7, уродливый мужик не ответил, но окинул группу таким взглядом, будто смотрел на трупы. Ячень и Литая переглянулись, понимая, что сейчас нужно сделать. 9. Убейте их для меня». Даже не закончив свой счет, уродливый мужчина достал свой меч и прыгнул к группе. Все думали, что он будет атаковать, досчитав до 10. Но это была просто уловка, чтобы застать врасплох, которую он часто использовал. Уродливого лидера бандитов звали Мау, раньше он был охранником у одной семьи, и влюбился в свою госпожу. Однажды ночью, вместо выполнения своих обязанностей охранника, он изнасиловал и убил ее. Хотя остальные были застигнуты врасплох внезапной атакой, но Ячень был готов к этому, ведь он отчетливо уловил убийственное намерение, что шло от бандита. Собрав свое ци, Ячень наклонил тело и, держа свой меч двумя руками, он прибегнул к 8-й форме техники облачного меча облака и текущий ручей. Мау не был готов к такому. Он вообще не ожидал хоть какого-то сопротивления, и был застигнут врасплох. Кланг, шинг, со вспышкой искр, меч Еченя немного отодвинул клинок Мау и вскользь обошел его. На талии Мау образовался небольшой порез, что начал слегка кровоточил. Все, кто увидел это, просто не могли поверить своим глазам. Воин шестой ступени сферы закалки Ци смог ранить воина десятой ступени сферы закалки Ци. Это было просто чем-то невозможным. Никто не подумал бы, но Ячень был недоволен своим результатом. Если бы Мау не отреагировал так быстро, удар мог бы действительно сильно ранить его. А если бы его культивация не была такой высокой, то его меч не смог бы сдержать эту атаку, и рана от меча была только пару сантиметров. Это был результат изучения техники облачного меча. Все-таки это было невероятно, способность ранить культиватора 10 ступени сферы закалки Ци, будучи только на 6 ступени. Это верно, культиватора 10 ступени сферы закалки Ци лучше не недооценивать, прошептал Ячень сам себе. Увидев, что его первая атака не достигла большого успеха, Ячень начал вторую атаку. Девятая форма техники облачного меча, мерцание во тьме, внезапно свет, подобно лунному отражению от текущего ручья в ночи, начал исходить от меча. Казалось, будто окружающий воздух перестал быть как таковым, окружение стало похоже реку, что неслась под темными небесами, глубокую и непостижимую. Черт, это отродье на самом деле что-то умеет. Лицо Мау приняло ужасное выражение. Его меч взметнулся, будто собирался разрезать небеса, подобно молнии меч сверкнул и ударил в центр свечения меча Еченя. Мау понимал, что должен сразу уничтожить этот свет, иначе это может плохо для него закончиться. Свист. Его атака была мощной и энергичной, но на удивление провалилась и не смогла поразить цель. Мау был шокирован, хотя его меч разрезал свечение меча, но это было так же бесполезно, как пытаться остановить поток реки, рубанув по нему мечем. Мау тут же отскочил назад и поспешил отступить от своего противника. Глаза Еченя засверкали, он ожидал, что Мау отступит. Оттолкнувшись ногами, он побежал следом за Мау. Меч Еченя сверкнул и изменил свое направление. Меч взметнулся вверх и плавно спустился вниз, будто неукротимая гора. Это была техника «Одинокий пик 13 мечей». Глаза Мау вспыхнули убийственным намерением. Он размахивал своей наполненной ци рукой, пытаясь остановить атаку Еченя. Он завопил: «Чертово отродье, иди к дьяволу!» Бум! Воина 10 ступени сферы закалки ци было не так-то просто убить. Сильный, словно ураганный ветер поднялся от руки бандита, пытаясь оттеснить Еченя. Внезапно тело Еченя будто потерял свой вес. Он сделал движение мечом, это привело к настолько ужасной атаке, будто огромные горы рухнули. Чвак! Кончик меча Еченя прошел сквозь шею Мау и вышел через его затылок. Это все произошло очень быстро и аккуратно. Мастер боевых искусств, что почти достиг сферы конденсации Ци, был убит практиком шестой ступени сферы закалки Ци, будто это было так же легко, как распитие чая или поедание обеда. Ячень усмехнулся, поскольку наконец понял уровень своей силы и боевых навыков, и лучше всего он понял, насколько же могущественным является одинокий пик 13 мечей. Вытаскивая меч и стряхивая кровь, Ячень пытался не думать о том, что только что убил человека. Он оглянулся и заметил, что две группы уже вступили в сражение. Восемь больших мужчин окружили и атаковали Лютао с ребятами. Звуки мечей не затихали. «Отвалите!» — крикнул Лютао, у которого был самый высокий уровень силы среды группы. Он нанес несколько ударов ладонью, которые сдули четырех мужчин прочь. Однако один из них был отброшен только на три шага. Хотя одежда на его груди превратилась в лохмотья, но сам он не был ранен. Увидев это, зрачки Лютао сузились. Практик закалки тела. У парня было квадратное лицо и большой рот. Из-за двухметрового роста его спина постоянно горбилась и была похожа на спину медведя. Его накачанные грудные мышцы походили на две высоких горы, крепкие, словно железо. Они, кажется, отсвечивали расплывчатым темно-синим цветом, что и близко не было похоже на нормальное человеческое тело. «Ха-ха, я специализируюсь на боевом искусстве железной рубашки. Многие годы каждодневного натирания и замачивания в медицинском алкоголе сделали мою кожу похожей на бронзу, а кости на железо. Пока у меня есть ци, я неуязвим. Умри для меня». Это был Ван Хайчуань. Он размахивал своей алебардой черного дракона, сдерживая остальных разбойников, а затем он развернул свое тело и атаковал. Большой мужчина не осмелился рисковать своей жизнью. Он знал, что неважно, как хорошо он овладел железной рубашкой, но его тело никогда на самом деле не станет таким же крепким, как железо. Он был в состоянии выдержать различные удары тупым оружием, но острое оружие легко ранит и убьет его, а с силой Ван Хэчуани и его мощным убийственным намерением, он был способен пробить даже железную броню. Своими руками мужчина поймал алебарду черного дракона и не позволял ему сдвинуться. Лю Тао увидел открывшуюся возможность. Он подскочил сзади и мягко приставил ладонь к спине мужчины. Тух! Звук был такой, будто стальной молот ударили по куску тонкой кожи, изо рта большого человека брызнула кровь. И если присмотреться получше, то можно будет увидеть кровавый отпечаток на его груди. В это мгновение, двое озлобленных мужчин, воспользовавшись моментом, прыгнули вперед и атаковали Лю Тао. Лю Тао заметил их приближение, но ничего не мог поделать. Хоть его атака и ранила большого мужчину, но из-за отдачи его атаки, он теперь не мог пошевелить руками, чтобы защитить себя. Ван Хэчуань чувствовал себя бессильным, видя друга в беде. Ранее раненые им мужчины ожесточенно атаковали его и заставляли отступать шаг за шагом. Только Яцин и братья-близнецы, казалось, были в порядке, ведь у каждого из них был всего один противник. Глаза Лю Тао тускнели, ведь он думал, что его смерть пришла. Как вдруг, ослепительно яркий меч внезапно появился. Он дважды крутанулся в воздухе, и две головы вдруг упали на землю, а кровь брызнула из шеи. Затем их тела покачнулись и упали на землю. После успешного нападения, Ечень не остановился. Используя седьмую форму техники текущего облака, поиск возможности, он нанес удар в сторону сердца другому мужчине, чем спас Ван Хэчуань. «Спасибо!» — с благодарностью сказал Ли Тао, который чувствовал, будто избежал ворот ада. Его лицо все еще было немного бледным. Ечень кивнул. «Это подождет. Давайте для начала убьем их всех». Фактически, после смерти Мау, судьба этих мужчин уже была решена, это был только вопросом времени. Вскоре после этого, все были мертвы, не считая человека с техникой железной рубашки. Со стороны ребят, не считая Еченя и Лю Тао, каждый получил небольшие травмы. «Куда это ты собрался?» Ван Хэчуань почувствовал, что гигантский мужчина пытается сбежать, и бросил в него свою двухметровую алебарду черного дракона. Крах! У него был богатый боевой опыт, массивный парень вовремя успел уклониться, но он не смог убежать от своей судьбы. Ечень взмахнул своим мечем, который легко пронзил железную рубашку, и проткнул его сердце. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 10. Глава 10. Стимулирующая тело мазь. Когда угроза миновала, и Ли Тао с остальными теперь могли вздохнуть с облегчением. В то же время они побледнели, они поняли, что Ечень только что самостоятельно убил воина 10-й ступени сферы закалки Ци, а также бойца с телом железной рубашки. Они наконец осознали, каким же сильным был Ечень, даже ученик под номером 1 внешнего двора зала Золотого Света не был способен на такое. Возможно, даже внутренние ученики не были на это способны, а если бы и смогли, то без ран точно не обошлось бы. Но Ечень только что сделал это, будучи обычным внешним учеником. «Брат Е, я никогда никем не восхищался, но теперь я восхищаюсь тобой», сказал Ли Тао серьезным голосом. На лице Еченя была заметна слабая улыбка. Случайное столкновение с бандитами принесло им дополнительный доход в размере приблизительно 3000 серебра. Разделив их между собой, каждый получил где-то по 500 серебряных. «Я думаю, что с этого места каждый должен пойти своей дорогой». С более чем достаточным количеством серебра, Ечень не желал больше продолжать путешествовать в большой группе. Он решил идти в одиночку, чтобы продолжить практику боевых искусств. Ли Тао ответил: «Хорошо, мы тоже планировали уже возвращаться. Береги себя». Когда все уже собрались уходить, Яцин вдруг сказала: «Ечень, не забудь навесить нас». Ечень кивнул: «Если будет время». Вскоре группа исчезла из поля зрения Еченя. Ечень думал, за столь короткое время он получил 2700 серебряных. Этого должно хватить на покупку трав и пилюль для закалки тела. Но печально, что не получится купить камни истинной сущности для тренировки Ци, они стоят слишком дорого. Несмотря на все это, больше всего Еченя удивило то, что он убил человека в первый раз, но абсолютно ничего не почувствовал. Возможно, это из-за предыдущего владельца тела, или из-за возросшей силы его объединенной души. Качая головой, Ячень так и не смог в этом разобраться. Примерная площадь хребта Безмолвия составляла приблизительно 1500 километров и был населен различными демоническими животными. Насколько Ячень знал, во внешнем части, что занимал первые 160 километров, обитали только звери первого и второго ранга. Шанс встречи со зверем третьего ранга был минимален. Тот большой ядовитый саблезубый тигр не был настоящим зверем третьего ранга. Он скорее был зверем второго ранга, который находился в полушаге от третьего ранга. Однако, помимо внешнего круга был еще внутренний, что занимал следующие 500 километров и был отмечен как опасная зона. Демонические звери с третьего по пятый ранг могли здесь появиться в любой момент, и с текущим уровнем силы Ячня, любой из этих зверей был способен убить его. Потом шла запретная зона. Несколько десятилетий назад, большую группу мастеров послали найти некоторые редкие и ценные травы. К сожалению, в запретной зоне они столкнулись с демоническим животным седьмого ранга, призрачно-ликим быком. Из сотни людей, только один смог сбежать, но спустя несколько дней он тоже скончался. Причиной была в том, что демоническая энергия, оставшаяся в теле и начала сводить его с ума, а под конец и вовсе убила. После этого происшествия никто не смел туда приближаться. Пройдя немного вглубь, Ячень убил двоих зверей первого ранга и одного второго. Собрав ценные части тел демонических зверей, Ячень не рискнул идти дальше и стал идти параллельно границе опасной зоны, чтоб не столкнуться со зверем, который превосходил второй ранг. Время прошло быстро. На третий день, неся огромную кожаную сумку, Ячень вернулся в город Ветра. Павильон Панацеи был единственным местом торговли лекарственными травами в городе Ветров. Она была небольшой, не маленькой, но, несомненно, она была лучшей в своем деле. В этом мире самыми богатыми людьми были культиваторы, и они не экономили деньги на травах или эликсирах, которые использовали в тренировках. Для них деньги ничего не значили, ведь всегда можно заработать больше, а вот возможность улучшить их культивацию была не всегда. Вскоре, после вхождения в павильон Панацеи, Ячень нахмурился. Магазин был переполнен людьми. Большинство из них были воинами и хорошо одетыми молодыми мастерами из богатых семей. Здесь также присутствовали несколько людей, чей уровень культивации он не смог увидеть. По крайней мере, они должны были уже достичь сферы формирования ядра. Он подошел и положил мешок с частями тел на прилавок. «Хозяин, я хочу продать части тела демонических животных». Владелец магазина был старцем в черной мантии, обшитой золотом. Со спокойным и доброжелательным выражением лица, он подошел к Ячню и открыл кожаную сумку. Он осматривал части тел и подсчитывал их цену. Части ядовитого саблезубого тигра, цена 525 серебра. Части тела лысохвостого волка, цена 85 серебра, цена за все 1600 серебра. Ячень сказал: «Пожалуйста, переведите все в золотые банкноты». Так называемые золотые банкноты были точно такими, как серебро. Они могли быть обменены в банке на золото, или использованы в качестве валюты. Низшая банкнота стоила 5 серебряных, а высшая стоила 10 тысяч серебряных. Плата за услугу была 3% от общей суммы. То есть, если ты поместишь в банк 100 серебра, то снять сможешь только 97. К тому же, банки, что выпускают банкноты, точно никогда не обанкротятся. Цена создания банкнот соответствует написанной на них сумме. Была даже поговорка: даже если страна Ветра в один день будет уничтожена, небесный банк продолжил бы стоять посреди руин, поддерживая надежность золотой банкноты. Небесный банк был банком первого класса и охватывал 10 наций. Множество групп его секретно защищали, как и сами нации. Попросив работников убрать части животных, владелец магазина открыл сейф и достал несколько золотых банкнот, которые аккуратно положил на прилавок. «Вот 165 золотых банкнот. Пересчитайте, пожалуйста». Ячень взглянул на них и кивнул. Затем его внимание привлек шкаф и вещи на его полке. Для работы в сфере продаж необходимы хорошие навыки наблюдения за потенциальными покупателями. Старик улыбнулся и сказал: «Молодой человек, есть что-то, что вам приглянулось?» Ячень ответил: «Мне нужна пилюля или лекарственная трава для усиления тела. Можете ли что-то порекомендовать?» «Нет нужды волноваться. Позвольте мне дать вам список всех препаратов для усиления и очистки тела, в котором также есть их цена и описание эффектов». «Спасибо». Владелец магазина передал список и вернулся к своим делам, оставив Ячня одного с твердым листком бумаги в руке. Пилюля стимуляции костей, кровь тигрового скорпиона очищает костный мозг, 5000 серебряных за штуку. Усиливающая пилюля кровь безумного быка, травяной отвар закалки ци, 3500 серебряных за штуку. Пилюля летящей ласточки, печень летящей ласточки, 2000 серебряных за штуку. После долгого чтения, Ечень покачал головой. Это улучшающее тело медицина слишком дорогая, все здесь стоит по крайней мере 2-3 тысячи серебряных. С моими финансами, я могу приобрести одну пилюлю усиления костей, которая действует только 3 дня, и совсем неэффективная для длительных тренировок. Со всеми этими мыслями в голове, Ечень не мог не позавидовать тем молодым мастерам больших семей. Они получали лучшее обучение с момента рождения, и ели дорогую медицину для культивации, как обычные леденцы. Несколько лет спустя, деньги, что были потрачены на них, могли бы вернуться в гораздо большем объеме в дом. Естественно, что у них будет быстрый прогресс. Конечно, со всеми этими препаратами вы сможете без проблем стать обычным мастером при военной школе, но будет чрезвычайно трудно достичь более высоких уровней. Ечень продолжил читать, и когда он почти достиг конца списка, его глаза вдруг засияли. Да, это то, что нужно. Стимулирующая тело мазь состоит из 8 ингредиентов: коровье масло, сок железного дерева и других, 102 серебра за бутылку. Это оно. Вздохнув, Ечень поднял голову и обратился к работнику, что проходил мимо. Вы не могли бы принести мне 30 бутылок стимулирующей тело мази? Хорошо, подождите немного. 30 бутылок стимулирующей тело мази полностью заполнили пустую деревянную коробку. Ечень заплатил за них и ушел из павильона Панацеи. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 11. Глава 11. Внешний ученик 1. Свист, свист, свист. В маленьком квадратном дворике виднелась фигура человека. Этот человек, стоя в позе всадника, оттачивал искусство кулака на деревянном столбе. От сильных ударов появлялся ветер, который поднимал пыль, словно маленькое торнадо. Хе. После серии ударов, последующие внезапно усилились. Два удара подряд приземлились на огромный, размером с талию, столб. Треск. Столб не смог выдержать силу ударов и раскололся посередине на две части. Верхняя часть столба была подброшена в воздух, по крайней мере, на 7 метров, и разлетелась на мелкие куски. Наконец-то, удар кулака достиг первой концепции. В последний день, перед началом соревнования боевых искусств, Ечень не думал расслабляться. Он всем сердцем сосредоточился на тренировке его алмазного кулака. Ечень мог чувствовать и объединять мощь каждой части своего тела, что создало новый уровень взрывной силы, которая также стала причиной, почему он смог освоить наивысшую ступень алмазного кулака. Люди, что практиковали технику алмазный кулак, обычно не владели первой концепцией, так что в этом плане у меня есть преимущество. Тем не менее, другой практик может использовать более продвинутую технику, и это может нивелировать преимущество моего алмазного кулака. Чувствуя расстройство от этих мыслей, Ечень встряхнул головой, пока шел к каменному столику. На круглом столике стояла белая фарфоровая бутылка с красной деревянной пробкой из палисандра. Это была та сама стимулирующая тело мазь, что он прежде купил. Чпок, он открыл бутылку и вылил молочно-желтую жидкость с приятным лекарственным ароматом себе на ладонь. «Снимаю одежду», Ечень медленно втирал мазь в тело. «Ах, так расслабляет!» Вскоре после этого Ечень почувствовал жжение, что медленно просочилось в его кожу, затем в его мышцы, кровь и кости. Он почти ощущал муравьев, что ползают по его телу, вызывая зуд и легкое покалывание. Посмотрев вниз, он увидел, что его тело было обрисовано мышцами, как у свирепого гепарда. Это точно не походило на тело 14-летнего практика. Но если сравнивать с телом Сюй Цзинь, то Ечень было еще очень далеко до него. Некоторое время спустя, Ечень оделся и взял свой меч. Покинув двор, он направился к площади с объявлениями, на западной стороне секты «Текущее облако». Эта площадь была местом, где секта «Текущее облако» объявляла важные новости, в том числе и новости касательно соревнований боевых искусств. Это было очень полезно, особенно для тех новичков, кто до сих пор не понимали происходящего, как Ечень, когда только пришел в секту. На самом-то деле, Еченю не обязательно было приходить сюда, ведь обычаи соревнования боевых искусств не изменялись в течение очень долгого периода времени, и Ечень уже знал все, что нужно. Однако он уже не был старым Еченем, он знал, что накануне соревнований, на площади собиралось большое количество практиков, что собирались участвовать. Он решил посмотреть на них и подметить сильные и слабые стороны. Понаблюдав за толпой, Ечень вдруг понял, что за два года, что он провел тут, у него не появилось ни одного друга. Ечень выдавил из себя улыбку. Смотря на общающихся и смеющихся вместе людей, он просто не мог не завидовать им. Наконец, прибыв на место, перед Еченем предстала мраморная площадь, размером в сотни квадратных метров, а у входа на площадь стояла огромная стена, на которой был большой кусок бумаги с надписью черными чернилами. Соревнование аллеи боевых искусств. Следуя за толпой, Ечень вошел на площадь, и его уши сразу наполнились всеми видами звуков. Чемпионом соревнования боевых искусств в прошлом году стал ученик внешнего двора номер один У Цзунмин. Интересно, кто победит в этом году? Думаю, что это снова будет У Цзунмин, ведь никто не знает, насколько сильнее он стал. В этом есть смысл. Но я думаю, что победит гениальный внешний ученик Чжан Хаожэнь. Чжан Хаожэнь – тот 13-летний гений, что уже смог достичь 10-й ступени сферы закалки Ци. Я слышал, что когда он присоединился к секте текущего облака в 12 лет, то уже был на 7-й ступени сферы закалки Ци. И в течение года он уже перепрыгнул с 7-й ступени на 10-ю. Что за невероятная скорость? Один человек усмехнулся. Независимо от того, насколько гениален этот Чжан Хаожэнь, он только достиг 10-й ступени сферы закалки Ци. Вы, парни, забыли? У Цзунмин уже достиг той же ступени еще полгода назад, и прямо сейчас он, вероятно, всего в одном шаге от сферы конденсации Ци. Ха-ха, в одном шагу? Не хотел ли ты сказать, что он уже потерпел неудачу с прорывом? Иначе вместо «в одном шагу» было бы он, культиватор сферы конденсации Ци. Человек, сказавший эти слова, имел квадратное лицо, тонкие губы и выглядел очень злым. «Как ты смеешь оскорблять У Цзунмина?» — ответил сердито внешний ученик, что защищал У Цзунмина. Парень с квадратным лицом не отступил. «Я знаю, что ты друг У Цзунмина, но я не его друг. Кроме того, я только указал на факт. Спросите кого угодно, разве то, что я сказал, это ложь?» «О, хорошо, это имеет смысл». Из ниоткуда послышался чистый голос, а затем, словно шквал, внезапно появилась сильная аура. Все обернулись в сторону говорящего. За 10 метров от них стоял юноша с мечом, закрепленным на спине, одетый в синие одежды. Он смотрел на людей, что насмехались над ним. Это был внешний ученик номер один У Цзунмин. Ечень с интересом наблюдал за разворачивающейся сценой. Ученик с квадратным лицом был напуган сильной аурой и начал заикаться. «Разве я не сказал правду?» У Цзунмин улыбнулся. «Ты знаешь, каких людей я больше всего ненавижу? Трусов, трусов, у которых есть яйца только для того, чтобы говорить за спиной. Теперь я предлагаю тебе шанс на искупление. Если ты выдержишь один мой удар ладонью, то я все прощу. Посмеешь ли ты?» «Один удар», — думал ученик с квадратным лицом. Его культивация была на 8-й ступени сферы закалки Ци, разница составляла только 2 ступени, получить удар не будет так ужасно. Максимум можно было получить небольшие раны, но если отказаться, то он стал бы трусом и предметом насмешек. «Хорошо, это просто один удар ладонью. Что тут страшного?» Он выгнул спину, когда поднял правую руку. Его одежда будто развивалась на ветру, хоть и не было никакого ветра. Это был явный признак человека, что собирал всю свою ци в правую руку. Стиль малой ладони дьявола. Кто-то узнал это движение и не смог не закричать. Ученик с квадратным лицом самодовольно ухмыльнулся. Малая ладонь дьявола была боевым искусством высокого ранга. Обычно, со статусом внешнего ученика, он никогда бы не смог заполучить ее. Но его отец был старейшиной внешнего двора в секте текущего облака, так что он был способен получить любой вид боевых искусств. С малой ладонью дьявола он был уверен, что справится с ударом У Цзунмин, и втайне надеялся, что прославится благодаря этому конфликту. У Цзунмин выглядел так, будто его не затронули волнения в толпе, и спокойно сказал: «Ты готов? В любое время». Все в толпе задержали дыхание, сосредоточенно смотря на этих двоих. Ученик номер один против культиватора 8-й ступени сферы закалки Ци, несмотря на то, что они хотели обменяться только одним ударом, но за этот удар можно было увидеть их силу. И даже, если они не смогут увидеть разницу, то само посещение такого события уже было хорошим опытом. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 12. Глава 12. Гений против гения. У Цзуньмин медленно шел к ученику с квадратным лицом. Не было никаких признаков начала его атаки. 10 шагов, 9 шагов, 8 шагов, 5 шагов. Удивительно, но первым атаковал не У Цзуньмин, а ученик с квадратным лицом. Его ноги оттолкнулись от земли, он сделал небольшой отскок. Его свисающая правая рука описала странную кривую и атаковала У Цзуньмина снизу. Пуф! Раздался свист ветра, расплывчатое темное свечение вокруг правой руки ученика с квадратным лицом предвещало, что Ци вот-вот разорвет тело У Цзуньмина. «ХМФ! Бесполезный!» У Цзуньмин закричал низким голосом, когда направил свою атаку в сторону ладони практика с квадратным лицом. «Бум!» Ученик с квадратным лицом отлетел в сторону своего изначального положения, ему пришлось отступить еще на 10 шагов, едва не падая на землю. «Кхах!» Выплюнув кровь, ученик указал на У Цзуньмин. «Ты! Ты!» Он успел выдавить из себя только одно слово, прежде чем потерять сознание. Внезапно площадь наполнилась шумом. Все знали, что этот ученик проиграет У Цзуньмин, но никто не ожидал, что разрыв между ними такой большой, тем более, что У Цзуньмин не использует свое ци или какую-либо технику. Он использовал только самый простой удар ладонью. Каждый вздохнул в изумлении от силы внешнего ученика номер один. В отличие от остальной толпы, Ечень имел свое собственное мнение. Разрыв между 10 и 8 ступенью сферы закалки ци не должен быть таким большим. К тому же тот ученик с квадратным лицом использовал технику высокого ранга, малую ладонь дьявола. Она подняла уровень его силы до порога 10 ступени сферы закалки ци. Даже если он не так хорош, как У Цзуньмин, это невероятно, что он потерял сознание. Должна быть другая причина. Истинная причина была в том, что ранг боевого искусства У Цзуньмина был значительно выше, нежели чем ученика с квадратным лицом. Кроме того, его навыки контроля ци были также намного выше, чем у ученика с квадратным лицом. Подумав об этом, Ечень не смог сдержать улыбку. Мир, в котором он жил, назывался «Земля бессмертной души». Его земли простирались на многие тысячи километров и не было им конца. Никто не знал, сколько точно в нем живет людей и демонических зверей. Только одна вещь была достоверной. Это был мир, наполненный культиваторами и практиками боевых искусств. На этой земле были только две вещи, что имели значение для воинов. Боевые техники и искусство одного движения. Однако, по сравнению с боевыми техниками, искусства были в несколько раз важнее. Искусства были разделены на ладонь, меч, палец, кулак. Это искусство предназначалось как для атаки, так и для защиты. Разница между боевой техникой и искусством была в том, что в боевой технике сочетались множество движений, а в искусстве было только одно. Помимо этого, практика искусства движения качественно изменяла ци. Низший ранг искусства смертного яруса мог быть намного ценнее, нежели боевая техника среднего ранга смертного яруса. Если воин сможет освоить новую технику, то он сможет увеличить силу атаки примерно в 3 раза, с другой стороны, искусство считалось ядром воинов. Обычно, когда воины осваивали технику высокого ранга, то их ци могла увеличиться на 30%. Это означало, что если взять 2 воинов с одинаковой культивацией, но один из них будет обучен технике низкого ранга смертного яруса, а другой искусству среднего ранга смертного яруса, то у последнего будет на 30% больше ци. Если последний изучит технику культивации высокого ранга смертного яруса, то он увеличил бы свою ци на 70%, а если бы он изучал искусство высшего ранга смертного яруса, то смог бы увеличить свое ци более чем в 2 раза. Такой разрыв был почти непреодолим. К тому же, с более высоким рангом искусства смертного яруса, качество ци также претерпит значительное улучшение. Например, если вы посмотрите на ци, что была создана техникой культивации низкого ранга, то она будет напоминать кусок древесины. Но, если посмотреть на ци высокоранговой техники, то ее можно было сравнивать с камнем или даже с железом. Дерево не может конкурировать с камнем или металлом, ведь они были совершенно разного уровня прочности. У Цзуньмин, как внешний ученик номер один, должен был изучать, по крайней мере, искусство среднего ранга смертного яруса. Искусство Еченя было нижнего ранга смертного яруса. Так что даже если культивирование у Цзуньмина было таким же, как и его, шестая ступень закалки Ци, то все равно была бы разница в 30%. Не говоря уже о том, что уровень культивации у Цзуньмин был на самом деле выше, чем его. К счастью, Ечень был уверен в качестве своей Ци. Даже если сравнить с у Цзуньмином, то он был уверен, что не проиграет ему в этом аспекте. После победы над противником всего одним ударом, у Цзуньмин не показал вообще никакого самодовольства. Для него этот ученик был просто клоуном, избиение которого не принесет ему абсолютно ничего. Он просто давал всем понять, что хоть он и не смог совершить прорыв, но он все еще был непобедим. Хлоп, хлоп, хлоп. Привлекательный молодой человек подошел, аплодируя. Браво, у Цзуньмин, вы действительно квалифицированы, чтобы быть моим противником. У Цзуньмин повернул голову, чтобы посмотреть на этого ученика. Чжан Хэжэнь. Хотя внешне Чжан Хэжэнь казался молодым, но у него был очень зрелый взгляд. Он улыбнулся. Искусство одного движения падения небес. Мне интересно, каких высот достигло ваше искусство смертного яруса? Недавно ступил на пик четвертой ступени. Ечень был потрясен. Неудивительно, что у Цзуньмин смог сокрушить своего противника с одного удара, ведь оказалось, что он изучал искусство падения небес. Падение небес не считали лучшей из искусств высокого ранга, но оно имело одну чрезвычайно сильную сторону. Оно делало Ци очень плотным. Плюс, в падении небес было всего 5 ступеней, таким образом, быть способным достичь пика пятой ступени было довольно впечатляюще. Внезапно Чжан Хэжэнь гордо засмеялся. В сравнении с обычным человеком, вы – гений. Но сейчас перед вами я. У Цзуньмин насмехался. Высокомерные люди никогда хорошо не заканчивают. Да, я боялся задеть ваше эго, но по правде, я изучал над небом и облаками искусство движения высокого ранга смертного яруса и уже достиг последней пятой ступени. Это является пропастью между нами. На площади сразу же начались обсуждения. Невозможно. Эти искусства очень сложны в изучении. Чжан Хэжэнь получил это руководство всего 4 месяца назад, и он уже на 5 стадий. Как такое возможно? Да, высокоранговое искусство смертного яруса обычно имеет 5 стадий. Для нормального человека, чтобы добраться до первой ступени потребуется дня 3. На вторую ступень уйдет примерно 10 дней, для третьей ступени нужно будет потратить месяц, а для четвертой ступени – 3 месяца. Чтобы достичь пятой ступени, может потребоваться целый год. Я слышал, что были некоторые внутренние ученики, которые бросили попытки закончить изучение высокоранговых искусств смертного яруса и просто перешли к высшему рангу. Говоря о таланте, выглядит, что Чжан Хэжэнь еще талантливее, чем у Цзуньмин. В отличие от остальных, Ечень думал, что это вполне разумно. У Цзуньмин был определенно неплох, особенно то, что он был в шаге от пятой ступени, которую он достигнет примерно через полмесяца. У Цзуньмин был действительно удивлен. Он получил искусство падения небес полгода назад, когда выиграл соревнование боевых искусств. Он думал, что это довольно впечатляюще, достичь пика четвертой ступени за 6 месяцев, ведь обычному человеку будет нужно примерно 5 месяцев, чтобы вступить на четвертую ступень, и еще 5, для достижения пика четвертой ступени. Он не ожидал, что Чжан Хэжэнь был еще более ужасающим гением, чем он. Потратив только 4 месяца, Чжан Хэжэнь достиг пятой ступени. Глубоко вздохнув, у Цзуньмин спокойно сказал: «Нет нужды продолжать разговор, увидимся на соревновании». Чжан Хэжэнь улыбнулся ему: «Это верно, и я стану чемпионом этого соревнования боевых искусств». Он развернулся и ушел, оставив толпу, глядящую ему вслед. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 13. Глава 13. Деревянные стражи. Наблюдая за тем, как уходил Чжан Хэжэня, толпа была полна уважения и зависти, ведь даже если они с ним были одной расы, Он смог достичь 10-й ступени сферы закалки ЦИ и постичь высшую ступень в искусстве над небом и облаками в 13 лет. Неужели разница между гением и нормальным человеком на самом деле была такой большой? Ячень покачал головой, развернулся и пошел к доске объявлений. На этом гигантском куске белой бумаги была написана строка символов размером с кулак. Они были прекрасно исполнены, возможно, их написал мастер каллиграфии. Кроме информации об мерах предосторожности, еще было написано, что те, кто победит в соревновании боевых искусств, получат одну из специальных пилюль, повышающую ЦИ. Это могло сэкономить месяц изнурительных тренировок, и если ее использовать при достижении узкого места, то это могло бы помочь прорваться к следующей ступени. Тем не менее, это может помочь только при прорыве между ступенями сферы закалки ЦИ. Что мне больше всего нужно сейчас, это время. Это повышающая ЦИ пилюля позволит мне сэкономить месяц напряженной работы, она была бы очень полезна. Ячень улыбнулся и продолжил чтение. Первая десятка победителей боевых искусств будет иметь возможность выбрать один боевой навык высокого ранга смертного яруса, первые шесть будут вознаграждены с тремя пилюлями ветряной росы, первая тройка может выбрать одну технику искусства движения высокого ранга смертного яруса по своему выбору, и чемпион будет награжден пилюлей стимуляции юань. Ячень закрыл глаза, он действительно не заботился о технике боевого искусства высокого ранга смертного яруса, но пилюли ветряной росы будет как раз кстати для тренировки ЦИ. В течение первых 10 дней после использования пилюль ветряной росы, воин будет чувствовать себя чрезвычайно свежо, как физически, так и умственно, скорость обучения также резко возрастет, как и понимание боевых искусств. Было много внутренних учеников, которые отчаянно пытались найти ее, а стоимость могла превышать 10 тысяч серебра. Единственным недостатком было то, что она не может быть использована слишком часто, при каждом использовании пилюли, она будет терять свою эффективность. Тем не менее, искусство высокого ранга смертного яруса было еще ценнее. С ним Ячень мог увеличить скорость своей культивации, а качество и количество его ЦИ будет совершенно на другом уровне. Другими словами, если бы он мог получить в руки искусство высокого ранга смертного яруса, он бы даже смог удвоить свою силу. Ячень посмотрел на приз за первое место и улыбнулся. Само собой разумеется, что пилюля стимуляции юань была самой ценной из призов. Она может помочь культиватору сферы закалки ЦИ сразу перейти на следующую ступень. Она даже может быть использована для прорыва узкого места сферы конденсации ЦИ. Однако, Ячень не был уверен, что сможет занять первое место. Даже Мау, который был культиватором 10-й ступени сферы закалки ЦИ, не смог бы конкурировать с Уцзунмин и Чжанхаоженем, которые были благословленные небесами. Искусство движения и боевые искусства, которые они освоили, были намного сильнее, чем у кого-либо еще, и с их гениальными способностями восприятия, было почти невозможно победить их и занять первое место. Только в случае достижения Еченем 8-й ступени сферы закалки ЦИ, у него появилась бы возможность бороться против этих двоих. Медленно выдохнув, Ячень принял решение. Он не смел мечтать о первом или втором месте, но третье место будет его. Провал недопустим. Ночь подошла к концу, и первый луч солнца пришел с востока. Во дворе Ячень только что закончил отрабатывать движение и натирал себя стимулирующей тело мазью. Спустя 6 месяцев после соревнований боевых искусств будет собрание семьи Е, приму ли я в нем участие, будет зависеть от сегодняшнего дня. Ячень ясно понимал, что сын его старшего дяди Етан и дочь его четвертого дяди Есюань, оба были редкими гениями семьи Е, они достигли 5-й ступени закалки ЦИ в 12 лет. И вот, спустя 3 года, они вероятно достигли 10-й ступени сферы закалки ЦИ, или они возможно даже сделали прорыв к сфере конденсации ЦИ. Культиватор сферы конденсации ЦИ – это совсем другой уровень. Между такими культиватором и Еченем была громадная пропасть. Ячень даже не успел выйти из дома, но уже мог заметить, как изменилась секта текущего облака. Это был важный день для большинства людей, день соревнований боевых искусств. Во время проведения соревнований, многие внутренние и внешние ученики приходили посмотреть. Также иногда приходили старейшины внутреннего двора. Если внешний ученик хорошо показывал себя и смог заинтересовать старейшину, и мог получить свой билет на небеса. Аллея боевых искусств располагалась напротив площади объявления и практически всегда была закрыта, было невозможно понять, что там происходит. Ячень дошел до площади объявления и уже нашел место, заполненное людьми. Большая часть 3000 внешних учеников уже ждали здесь, наряду с несколькими внутренними учениками и внешними старейшинами, сидящих в высокой башне в конце площади, и смотря вниз на толпу. Старейшина Линь, кто по-вашему попадет в первую десятку этих соревнований аллей боевых искусств? Спросил юноша, которому было около 16 лет. Он был довольно привлекательным, хотя его кожа была странного бледного цвета. Старик, которого называли Старик Линь, засмеялся. Юнь Тао, ты уже стал одним из лучших учеников внутреннего двора, но все еще интересуешься этим? Юнь Тао кивнул. В былые времена у меня не было выдающихся способностей, мне приходилось усердно работать. Таким образом, я действительно имею связь с учениками внешнего двора, особенно с их желанием преуспеть. Верно. Линь кивнул. На мой взгляд, в первую десятку, вероятно, попадут все те, кто был в десятке в прошлом году, но в этом году должен прибавиться Чжан Хэжэнь. Чжан Хэжэнь, я слышал о нем. Говорят, что он номер один среди младших учеников. Вчера я слышал, что Чжан Хэжэнь продвинулся в искусстве одного движения над небом и облаками до пятой ступени. Редкий гений. Пятая ступень. Неудивительно, что эти старейшины так его хвалили. Юнь Тао был удивлен, когда он был еще внешним учеником. Он также изучал искусство над небом и облаками, но он все еще не смог достичь последней ступени. Старейшина Линь посмотрел на Чжан Хэжэня, что стоял на площади, и сказал: «Чем больше гениев в секте текущего облака, тем больше у нее потенциал. Может быть, в один прекрасный день мы сможем даже перейти от 9 ранга к 8. В этом случае, я был бы так счастлив, что даже если бы умер, то умер с улыбкой». Юнь Тао почувствовал прилив мотивации из-за слов мастера Линя. «Не волнуйтесь, старейшина Линь. Хотя я до сих пор не могу конкурировать с основными учениками, я сделаю все возможное, чтоб помочь секте текущего получить следующий ранг. Ха-ха, отлично. Это действительно здорово, что ты такой решительный. Настало время начала соревнования аллей боевых искусств. Треск». Под яростными взглядами толпы, напротив площади, внезапно распахнулась огромная стена, открыв проход в неизвестность. В этот момент мастер Лин встал и крикнул: «Слушайте все, сегодня полугодовое соревнование аллей боевых искусств. Все ученики внешнего двора могут принять участие. Что касается приза, вы, наверное, уже прочитали об этом на доске объявлений, так что я не буду вдаваться в подробности. Теперь давайте перейдем к первому раунду соревнования. Чтоб пройти аллею боевых искусств, вы должны победить деревянного защитника». Голос мастера Линя, естественно, не был очень громким, но усиленный ци, он очень ясно был слышен на многие километры. «Черт, мне почти удалось победить одного из деревянных защитников в прошлый раз. На этот раз я определенно смогу это сделать». «Я тоже. Но я слышал, что там есть не только деревянные защитники, но и деревянные мастера меча. Я не уверен, что смогу победить». Независимо от того, что все думали, соревнование боевых искусств официально началось. Клац, клац, клац. Вышел ряд из 20 деревянных защитников. Эти двухметровые деревянные защитники были сделаны из специального вида древесины. Их глаза были сделаны из двух искрящихся холодным светом кристаллов. Они явно не были обычными марионетками. Ячень не был удивлен. Слухи говорили, что эти деревянные защитники были специальными марионетками, что были изобретены 5000 лет назад в секте 5 ранга, школе марионеток. Хотя куклы не были разумными, они могли чувствовать окружающих их людей и нападать на них разными способами, что очень впечатляло. Однако эти деревянные защитники были на уровне, что соответствовал культиватору закалки ци, так что они были полезны только для подготовки внешних учеников. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 14. Глава 14. Ранжирование. В ходе первого раунда проводилось испытание первых 20 человек. Те, кто проходил, шли в правую сторону, чтобы ждать настоящего соревнования боевых искусств, а те, кто провалились, направлялись в левую сторону и покидали соревнование. В прошлый раз Ячень выдержал только 3 удара, эти 3 удара его очень сильно потрепали. Даонг, Соревнование началось. Удивительно, но Ван Ган был в первой двадцатке учеников. С культивацией пика седьмой ступени сферы закалки ЦИ было довольно легко победить деревянных защитников. Было бы позором, если бы он проиграл. Деревянный защитник почувствовал приближающихся учеников и активировал свое тяжелое тело. Он встал и внезапно нанес удар в сторону Ван Гана. Удар был настолько быстр, что видно было, как ветер колыхал волосы Ван Гана. Ван Ган не специализировался на скорости и должен был немедленно скрестить руки перед собой, чтобы заблокировать мощный удар, который заставил его отступить на 3 шага назад. Ладонь, крушащая камень. После перенаправления силы удара, Ван Ган подпрыгнул вверх и рубанул своей правой ладонью по голове деревянного защитника. Бум! Деревянный защитник на самом деле был очень внимательным. Он поднял свою правую руку и блокировал эту смертельную атаку Ван Гана. Затем он сразу же нанес еще один удар левой рукой, которая была так быстро, что для большинства людей было почти невозможно вовремя среагировать. Черт, этот деревянный защитник слишком жесток. Некоторые из учеников не могли не воскликнуть. Даже Ячень был поражен этими деревянными защитниками. Они не живые, но их искусство и навыки были сильными и устойчивыми, будто идеальная демонстрация учебника боевых искусств. Внезапно, левая нога Ван Гана согнулась, когда он направил колено в сторону деревянного защитника и атаковал во второй раз. Затем, от силы отдачи, он отскочил и приземлился на безопасное расстояние. Отступив, Ван Ган понял, что не сможет победить одной лишь грубой силой. 2 дракона выходят в море. Увидев приближающегося деревянного защитника, Ван Ган решил отказаться от его ладони крушащей камни, и решили использовать кулак извивающейся змеи. Он переплел руки, будто 2 свирепые змеи, и атаковал деревянного защитника. Треск. Кулак деревянного защитника был заблокирован. Ван Ган зарычал, с обоими своими занятыми руками, он нанес удар ногой. Нога падающей звезды. Хум. Деревянный защитник был опрокинут этим мощным ударом. Наблюдающий старейшина крикнул. Прошел. В отличие от Ван Гана, можно было услышать, что многим людям по всей площади без остановки кричали. Провал. Вскоре, первые 20 человек закончили тест. Только 4 из них прошли, остальные потерпели неудачу, и с разочарованием, им пришлось покинуть площадь. Несмотря на многочисленные атаки учеников, деревянные защитники совсем не были повреждены. К счастью, чтобы пройти, нужно было только сбить деревянного защитника, иначе, все бы просто умерли от истощения прежде, чем смогли бы нанести хоть какое-то повреждение. Вскоре и 2-я группа закончила их тест. Только 1 человек смог пройти. 3-я группа, прошло 5 человек. 4-я группа, прошло 3 человека. 5-я группа, не прошел ни один. В 120-й группе были Уцзунмин и Чжан Хэжэнь. Они посмотрели друг на друга, они бесстрастно шли к тем деревянным защитникам. Столкнувшись с деревянными защитниками, они атаковали почти одновременно. Фигура Уцзунмин внезапно исчезла из поля зрения и вновь появился перед деревянным защитником, словно призрак. Одновременно, он положил правую ладонь на грудь деревянного защитника. Огромная сила прошла через его ладонь, чтоб атаковать защитника. Деревянного защитника сдуло, будто груду соломы, с отпечатком ладони на его груди. Однако нападение Чжан Хэжэня было еще страшнее. Он за 1 шаг появился перед деревянным защитником, несмотря расстояние в 10 метров между ними. Он сомкнул на голове защитника свою вытянутую руку и с силой отбросил его прочь. Деревянный защитник был отброшен примерно на 10 метров. Черт, мгновенное убийство. Толпа стояла с широко открытыми глазами, полностью шокирована тем, что они только что увидели. Уцзунмин уже был очень впечатляющим, блокируя одной ладонью и атакуя другой. Он нокаутировал деревянного защитника. Но Чжан Хэжэнь. Чжан Хэжэнь был еще более впечатляющим, деревянный хранитель был для него будто маленький ребенок. 123-я группа, наконец, настал черед Ечэня. В отличие от большой скорости Уцзунмина и Чжан Хэжэня, Ечэнь использовал простой, но умный подход, и за несколько движений он побил защитника и прошел. Когда первый раунд соревнования закончился, старейшина Лин встал и сказал: «В общей сложности прошли 365 человек, теперь вы все можете войти в аллею боевых искусств. Хэжэнь, ты сказал, что поможешь мне получить 3-е место, верно?» — спросил нервно высокий подросток лет 15, что стоял рядом с Чжан Хэжэнем. Чжан Хэжэнь ответил: «Кузен, будь спокоен, с твоей силой соревнование не будет слишком трудным. Будет немного сложно войти в 1-ю десятку, но я помогу тебе, блокируя других учеников в нужный момент». «Отлично». Оказалось, что этот подросток был кузеном Чжан Хаожэня. Он присоединился к секте «Текущее облако» немного раньше, чем Чжан Хаожэнь, и брал его с собой участвовать в соревнованиях боевых искусств. Но он занимал в рейтинге только 30-е место, что было далеко от первой десятки, не говоря уже про первую тройку. Если бы смог попасть в первую десятку, то он мог не только получить руководство по искусству движения высокого ранга смертного яруса, он также мог получить боевую технику высшего ранга смертного яруса по собственному выбору, да еще и три пилюли ветряной росы. Этой награды вполне хватало, чтобы достичь сферы конденсации ЦИ. Внезапно, тон голоса Чжан Хаожэня изменился. «Тем не менее, я должен буду это делать скрытно, ты же знаешь правила». «Я знаю, не волнуйся, я уверен, что попаду в первую десятку, полагаясь только на свои силы». «Хорошо, пойдем». Аллея боевых искусств была похожа на тыкву. Вход был довольно узкий, в него могло одновременно войти только 5 человек. После того, как вы миновали вход, там можно было увидеть 10 небольших аллей разного размера. 365 человек были разделены на 10 групп и вошли различные проходы. Треск, треск, треск. Стены и пол прохода, что Ячень выбрал, вдруг покрылись трещинами, из которых выпрыгнули деревянные защитники и деревянные мастера меча. Они нокаутировали 6 человек в мгновение ока, будто шторм, в результате чего место наполнилось стонущими звуками. Ячень наклонил свое тело и избежал атак от деревянного меча. Он вынул железный меч из ножен и, отбросив их, разрезал деревянный меч противника пополам. Это было близко. К счастью, я не застрял в толпе, в противном случае у меня не было бы никакого пространства для уклонения. Он пошел вперед, участников становилось все меньше и меньше, из 40 человек осталось всего 20. Когда они прошли вперед, еще 5 разных аллей появились перед ними. Группа переглянулась и разделилась на 5 групп и вошли. В другом проходе Чжан Хаожэнь делал большие и стремительные шаги, его ноги перемещались просто нечеловечески быстро. Все деревянные защитники и деревянные мастера меча не могли обнаружить его местонахождение, а те, которые стояли у него на пути, были отброшены прочь. Пока Чжан Хаожэнь продвигался вперед, дорога становилась все уже. Чжан Хаожэнь остановился и подумал: это место заполнено деревянными защитниками, и, если подождать подходящего момента, он мог бы создать проблемы другим участникам, чтобы помочь своему двоюродному брату легко получить третье место. Что касается первого места, Чжан Хаожэнь думал, что оно уже у него в кармане. У Цзунмин и рядом не стоял с его уровнем культивации, и безусловно не являлся угрозой, что также является причиной, почему он решил помочь своему кузену. Плюс ко всему, это был единственный путь, который вел к финишу, так что даже если есть кто-то, кто мог быть угрозой его первому месту, то по-прежнему было много возможностей решить это. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://horizon.ru.